Глава 9. Неизвестное космическое пространство. Неизвестная планета. Неизвестная планета. Леса на северной оконечности континента. Некоторое время спустя. «Что случилось?» — спросила Тиная, заметив, что я чуть приотстал. Я же глядел в ту сторону, где на поляне остались кучки камней, некогда бывшие странными существами, которых местные, как я узнал, называли тарлингами. «Не знаю», — честно ответил я ей, «но такое ощущение, что за нами все время кто-то следит, а, возможно, и идет по нашему следу». «Да?» — удивленно поглядела в ту же сторону девушка. «Подожди, я сейчас это проверю». И она на несколько мгновений прикрыла глаза. Через пару секунд я вижу, как она воспроизвела какую-то ментальную конструкцию, от которой в направлении тропы, по которой мы только что прошли, улетел небольшой выброс магической ментальной энергии. А еще через мгновение тот вернулся обратно, но уже несколько ослабленный, да и тип полученной энергии слегка изменился. «Интересно, что это такое?» — подумал я и дал задание П. Искину сделать копию ментальной структуры этого плетения. «Выполнено!» — отрапортовал он. Между тем очнулась Тиная. «Нет», — отрицательно покачала головой она, — «там никого нет. За нами никто не следует. Тропинка свободна, по крайней мере, на ближайшие полсотни километров». «Да?» — задумчиво протянул я и сам мысленно воспроизвел только что подсмотренную конструкцию. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом в голову будто забросили пучок информации. Не знаю, как его анализировала девушка. Да, там вроде и энергетический выброс был слабее, но я, по-моему, в него вообще ничего не вкладывал, лишь активировал и уже такой удар по сознанию. Благо сразу на автомате включился фильтр ментальной защиты от несанкционированного доступа, встроенный в структуру нейросети. Про то, что никого не было, Тиная очень сильно ошибалась. Кстати, я точно знал не только о том, кто находится по выбранному направлению, но и по всему радиусу вокруг нас. И этот радиус, как девушка и сказала, был 50 километров. Но вот из разумных рядом с нами действительно никого не было. Действительно, согласился я с нею. Тиная несколько удивленно посмотрела, услышав эти мои слова, однако никак комментировать их не стала. Между тем я продолжил говорить. Но именно это и странно, и я поглядел назад. Ведь меня упорно не покидает такое чувство, что я что-то упустил из виду. И я постарался проанализировать все свои ощущения. Так мысленно постарался проанализировать я свое состояние. Ощущение взгляда в спину начало преследовать меня еще с места встречи с пришельцами. И потом не покидала до тех пор, пока мы не добрались до нашего лагеря. Тут я слегка запнулся, так как воспоминания были несколько двойственные, но вот я в них разобрался, досконально восстановив хронологию всех событий. «Да, точно», — вспомнил я. Там я ощущал его очень четко. Он отнес эти свои ощущения на присутствие рядом бандитов, занявших наш лагерь. Только вот потом это ощущение взгляда в спину все равно преследовало меня, но внезапно и достаточно резко пропало. Так, а это интересно. Ведь, скорее всего, это произошло из-за того, что я ушел магическим путем. Да не просто так, а со своим глупым экспериментом, в результате которого меня практически мгновенно закинуло далеко вперед. И тогда-то я и успокоился, посчитав, что ушел от преследователя. Да, так и есть. А потом я пошел к месту встречи, и, похоже, возобновилось это ощущение взгляда лишь здесь, когда я добрался до наших. Нет, даже чуть раньше, когда я только пошел по их следу. И тут как вспышка. Точно! Оно стало еще более четким, когда я вышел на этих тарлингов. Получается, что это не мои глюки, а кто-то действительно вел нас. Вернее, шел-то он на тот момент по их следу, а я сам попался ему на глаза. Ведь когда он потерял меня у нашего лагеря, то, скорее всего, пошел по следу остального отряда, преследуя его. А потом вышел и на меня, когда я появился в поле зрения этого неизвестного. Хотя правильнее будет сказать, что это я сам вышел на него. А ведь я, скорее всего, прав. Так поглядел я на Тинаю и остальных. Вы пока двигайтесь вперед, но не очень спешите при этом. А у меня тут кое-какое дело нарисовалось. Нужно с ним разобраться. Придется вернуться обратно. «Уверен?» — посмотрел на меня Гасанг. «Да», — кивнул я ему в ответ, — «не переживайте. На рожон лезть не буду». «Угу», — хмыкнул пожилой орк, подмигивая мне, — «не будет он. Будем считать, что мы тебе поверили». Но больше никто комментировать мои слова никак не стал. «Осторожнее», — только и пожелала мне на прощание Тиная. Я кивнул ей в ответ, махнул рукой на прощание и побежал в обратную сторону. Надо было успеть к тому месту, где произошла битва с тарлингами. Планета Галанат, Толкалианские леса. Граница диких территорий и ничейных земель. Некоторое время спустя. «Ну и куда это он направился?» Шрам почему-то посмотрел на молодую вампиршу. «Не знаю», — ответила Тиная, но, немного подумав, добавила. «Хотя ему показалось, что за нами кто-то следит». «А это так?» — спросил у нее уже ее отец. «Нет, я все проверила. За нами по следу никто не шел», — отрицательно покачала в подтверждение своих слов девушка. Правда, потом продолжила. «Только вот Дим почему-то все равно не поверил в это. Вернее, даже не так. Он и сам там ничего не чувствовал, как я поняла. И почему-то именно это его насторожило. Мне, наоборот, показалось, что он ожидал там кого-то обнаружить, а того там и не было». «Странно», — пробормотал Шрам. «Вот именно так и сказал Дим, когда обнаружил это», — проговорила девушка, глядя вслед исчезнувшему огру. «Не переживай, он вернется», — положил ей руку на плечо отец. «Я знаю», — кивнула Тиная, — «только вот все равно почему-то переживаю за него. Хотя он уже столько раз доказывал то, что уже кто-кто, а он тут сможет выжить при любых обстоятельствах». И девушка кивнула в сторону тропинки. «Одни тарлинги чего стоят». «Это да», — пробормотал Шрам. «Расскажи, кому не поверят». Тут раздался очень уж серьезный голос старика, который до этого момента лишь прислушивался к их разговору. «Знаете что?» — посмотрел он на них. «Вы лучше не рассказывайте никому о том, что с нами произошло во время этого похода». «Почему?» — посмотрела на него девушка. «Поверь моему опыту!» — усмехнулся старик. «И прислушайся даже не к голосу разума, а к мудрости моих прожитых лет. Так будет лучше для всех нас». И, немного помолчав, он добавил: «А на все вопросы, я думаю, наш парнишка и сам сможет ответить». И пронзительным взглядом, оглядев всех, он веско произнес: «Правильно ответить! Вы поняли меня?» Орки и вампиры несколько мгновений переваривали сказанные им слова, и, наконец, все по очереди кивнули. «Ну вот и хорошо», — резюмировал старик, а потом поглядел на Шрама. «Так что, теперь в путь?» «Да», — только и ответил тот, а потом дал приказ всем выдвигаться. Неизвестная планета. Леса на северной оконечности континента. Некоторое время спустя. Пробежав с десяток метров, я скрылся из вида нашего отряда, а потом быстро накинул на себя незаметность, и только после этого я на максимальной скорости понесся на поляну, где валялись те кучи камней, что раньше были живыми тарлингами. Почему-то я был уверен в том, что если потороплюсь, то застану нашего преследователя или преследователей. Тут я еще достаточно точно не определился. Именно там. Добрался я на место достаточно быстро. В обратном направлении почему-то вело несколько каналов ментальной энергии с разной скоростью движения потока сил, один из которых проходил чуть ли не через саму поляну. Именно им я и воспользовался. И уже буквально через несколько минут был на поляне. Вернее, не на ней самой, а в лесу около нее. Но это даже лучше. Так я мог со стороны оценить и проверить место нашей прошедшей схватки. Так, и что я тут ищу? Никаких ментальных полей или метрических матриц, которые бы выделялись на местном фоне и не вписывались в его обстановку, тут не было. «Хм, а вот это странно», — подумал я и для проверки посмотрел себе за спину. «Не бывает настолько однородного, правильно распределенного и равномерного фона. Тут что-то не так». И я при помощи П и скина постарался вычислить область этого слишком уж выбивающегося за пределы обычных норм равномерного распространения. «Угу». Мое подозрение оказалось верно. Настолько равномерный фон, совершенно не выделяющийся при общем осмотре близлежащего пространства, был достаточно ограничен. Проведено сканирование. Вычислен точный радиус распространения равномерного фона и границы его перехода в естественный. И у меня в сознании на вид местности наложилась виртуальная картинка, похожая на слегка вытянутый эллипс. Какова вероятность искусственного происхождения подобной аномальной зоны? Задал я вполне естественный вопрос. 100%, даже не задумываясь, выдал мне результат П и скин. Чего так? Даже удивился я столь быстрому и, главное, однозначному ответу, данному мне и скином. В естественной среде невозможно развитие абсолютно равномерного ментального фона любого пространственного объема, параметры которого зарегистрированы при текущем сканировании местности. В любом случае должны наблюдаться хотя бы минимальные колебания распределения ментальной энергии в пределах любого объема. Ну вот и ответ на мой вопрос. Кто-то тут все-таки однозначно есть, и он маскируется, но делает это несколько странным образом. Обычно, пытаясь скрыться, изменяют именно свою ауру. В более сложных случаях для этого маскируют свою метрическую матрицу, подстраивая ее под окружающее пространство. В нашем же варианте кто-то все сделал на более продвинутом и сложном уровне. Он сначала сам вписался в окружающий его пространственный ментальный фон, а потом преобразовал некий объем выбранного ментального поля на определенной территории в абсолютно равномерный и однородный, тем самым полностью растворившись в нем и замаскировав себя таким не слишком обычным образом. Вот и получается, что тот, кто это все затеял, и тот, кто следил за нами, сейчас засел где-то прямо передо мной, буквально на расстоянии вытянутой руки. Но почему не окружность? Почему эллипс? Да еще и неравномерный. Хм. А потому что внешнее поле все же неоднородное, и ему приходится работать именно с тем материалом, который попал к нему в руки. И в этом случае он не сам задает область своего воздействия, а она формируется автоматически, выбирая наиболее эффективную для данного пространства трехмерную объемную фигуру. В данном случае это эллипсоид. «Кира, вычисли центральную точку полученного эллипсоида», — попросил я свой искин. И примерно через пару долей секунды получил нужный результат. «Вроде тут», — сам себе сказал я, как вдруг зона равномерного распространения ментальной энергии стала смещаться куда-то в дальнюю от меня сторону. Засек, что я заинтересовался им и теперь отступает, это была естественная реакция. хотя никакого вектора интереса, направленного в мою сторону, я не ощущал. И что еще было странно во всем этом, хоть меня предположительно и обнаружили, но все равно никакого нападения на меня или быстрого отступления еще не устроили. Тем не менее, и отрицать я этого не мог, но эллипс смещался. «Ладно», — решил я, — «проверим, насколько мы ошиблись». И проскальзываю куда-то в зону распространения равномерного фона. «Так, наш противник должен быть где-то здесь». Делаю еще пару шагов и понимаю, что он все-таки есть. Оказавшись практически вплотную к этому существу, я все-таки сумел разглядеть его едва заметную метрическую матрицу, которая практически не просматривалась на общем фоне. Или это я уже адаптировался к контролю столь странной аномальной зоны, что теперь выделял даже такие едва заметные детали. Так вот, разглядев эту метрическую матрицу, я оказался в небольшом затруднении. Что-то у меня не сходилось. По всем параметрам это Тарк, хоть и несколько необычный. Но вот именно что лишь по параметрам. Физически он должен был быть очень небольшим. А вот по умственным параметрам он не должен был уступать самому обычному человеку. Хорошо, сейчас мы это проверим. И только я так подумал, как аномалия стала смещаться более активно. Вот теперь стало понятно, что меня, если и не обнаружили, то как минимум о моем пребывании здесь знают наверняка. «Ну нет», — негромко проговорил я, после чего сделал быстрый и плавный шаг по направлению к центру эллипсоида и резко выбросил руку вперед. Мгновение, и я чувствую в своей ладони чью-то тоненькую шею. «Все-таки мне не показалось», — удовлетворенно проворчал я, поудобнее перехватывая за шиворот нечто, скрывавшееся в этом своеобразном маскировочном поле. Кстати, как только я его схватил, вся маскировка мгновенно слетела. Приподнимаю свою руку и вижу, что на меня смотрит испуганная мордашка очень маленького и щуплого Тарка. Я бы сказал, что это лишь щенок. Но это не так. Судя по его метрической матрице, это вполне себе взрослая особь. Но что еще более важно, в глазах этого зверя я читал неподдельный ужас, за которым также угадывался и его явно не звериный ум. И теперь я бы вряд ли назвал тарков полуразумными или зверями. Судя по всему, они были вполне себе разумными существами. Ну, или некоторые из них. «Ну и кто ты такой?» — не ожидая особого ответа, больше обращаясь к себе, спросил я, тем не менее направив свою мысль этому небольшому тарку. «Гаак!» — пришел испуганный ответ. Этот щуплый тарк был так напуган, что даже не думал о том, чтобы что-то скрыть от меня или как-то увиливать и запираться, а потому сразу же ответил на тот вопрос, что был адресован ему. Но, по крайней мере, он так думал. «Гаак, значит?» Глядя ему прямо в глаза, пробормотал я. «И какого хрена ты следуешь за нами? С твоими-то размерами ты бы вряд ли смог нам хоть как-то навредить, даже если бы напал внезапно». Последние мои слова были лишь голой констатацией факта. И, похоже, сам Тарк это прекрасно понимал. «Я не собирался нападать», — проскользнула в мое сознание мысль этого Гаага. «Я должен был следить за вами, а потом обо всем доложить хозяевам». «Кому?» — посмотрел я на него. «Хозяевам. Они хотят знать все о том, куда ты направляешься и что там ищешь». «Так, а вот это уже интересно. Каким еще хозяевам? Я вроде тут и не встречал никого, кто бы смог мной заинтересоваться. Что за хозяева?» Мелкий тарк начал вертеться. Видимо, наконец сообразил, что сдает своих. Но я встряхнул его за шкирку, напоминая, в каком положении он находится. «Что за хозяева?» — рыкнул я и сам не узнал своего голоса. Зато он очень хорошо подействовал на этого Гаага. «Я не знаю. Я их никогда не видел. Близко не видел. только издалека. Они всегда скрываются в тенях. Мы даже с ними не говорим». «И как же ты с ними общаешься?» «Через других слуг», — ответил он. «Каких?» Или я переоценил умственные способности этого Тарка, или он очень искусно косит под дурачка и забывчивого недотепу. Но что-то на это не похоже. Будь он хоть тем, хоть другим, его бы не направили на это задание. Так о каких слугах идет речь? Тарк от моего рычащего голоса еще больше сжался и поджал хвост. Вот теперь он точно напоминал побитого щенка, только чуть большего размера, чем обычная дворняжка. «Я не знаю, как вы их зовете», — ответил он, но сразу же сообразил, как описать их мне. «Знаю только, что ты уничтожил нескольких из их представителей во время боя там, в лесу. Я нашел их трупы». Если он говорит не здесь, а там, то, по-видимому, имеет в виду лагерь. Не знаю почему, но на ум мне пришли именно ракшасы. «Трупы в матерчатом доме?» — максимально упростил я вопрос, задавая его. «Да!» — закивал головой этот небольшой тарк, который, похоже, выполнял для своих неизвестных хозяев функции глаз и ушей. «Что еще мне от него надо?» «Так, стоп, самый главный вопрос я так до сих пор и не задал. А как твои хозяева вообще узнали обо мне?» Тарк, кажется, просто впал в ступор. «Они всегда все знают», — только и ответил он. «Они сказали, где мне тебя найти и когда. Я ждал появления цели 3 дня». «Так, стоп, я не понял, как он ждал моего появления». «Где ты меня ждал?» Нужно было кое в чем разобраться. «У старых камней. Там было много других людей, но они мне неизвестны. Таких нет тут». «Так, это получается, что ждал он меня у развалин, там, где обосновались пришельцы. И ждал он меня 3 дня. Что-то тут сильно не сходится. Я еще тогда даже на планете не оказался и уж точно не знал, что направляюсь в сторону развалин». «А ты точно должен был ждать меня?» Это вполне естественное сомнение, даже с учетом того, что сейчас рассказал этот Тарк, да и того, что я видел. «Да», — уверенно ответил Гаак, — «мне показали твой ментальный след, хотя он и не был настолько четким. Но спутать его с чем-то было бы очень сложно». «Не понял, как кто-то мог узнать обо мне еще до того, как я оказался на планете?» Хотя нет, на тот момент я уже приземлился, но точно не знал того, куда же последую дальше. Вот тут-то я и остановил ход своих мыслей. «Оказался на планете», — мысленно прошептал я. «Вот оно!» Я не знал, как это могло помочь обнаружить меня, но точно знал, что это и послужило отправной точкой того, что меня засекли. «Так за мной теперь охотятся?» — спросил я у Гаага. Мелкий Тарк от этого вопроса опять сжался в комок, но тем не менее мне ответил. «Да», и немного подумав, добавил. «Только это теперь бесполезно. Твой ментальный слепок сильно изменился еще со старых камней. Если бы я не следил за тобой тогда, то не смог бы распознать. Сейчас он совершенно другой». «Так, и что там произошло?» На ум пришел только инцидент со скелетом и штырем в моей груди. «Хорошо», — кивнул я. «Спрашивать, зачем я понадобился этим неизвестным хозяевам, бесполезно. Он и так уже сказал все, что знал. Не думаю, что ему известно еще больше. Зато я могу узнать кое-что другое. Как и где ты должен был передать то, что ты выяснил обо мне? Ведь с хозяевами ты не говоришь и не видишь их». Я знал, что этот вопрос для Тарка не логическая ловушка и не тупик. Просто у Гаага есть на него свой ответ. «Через других слуг хозяев», — несколько мгновений молчания и пара потряхиваний с моей стороны, и Тарк продолжает рассказывать дальше. «Я знаю, как их можно разыскать. Они есть не везде, но там, где они есть, должен быть знак хозяев». «Что за знак? Интересно, он сможет его описать или как-то воспроизвести?» Но Тарк молчал. Я подумал, что все, разговор закончился, и этот Гаак больше ничем со мной делиться не собирается. Но оказалось, что он лишь пытается слегка извернуться в моей руке, показывая свою спину. На мне он есть, в конце концов, отчаявшись показать мне свою спину, проговорил щуплый Тарк. Да, интересно, и я разворачиваю его так, чтобы было лучше видно. А ведь и правда, там была какая-то необычная руна, но я ее до сих пор ни разу не встречал, хотя и знал, что она обозначает. Странное сочетание слов «полуденный мрак», ну или как другое толкование «солнечное затмение». Второй вариант мне понравился больше. К тому же эта мысль натолкнула меня на еще одно сопоставление, которое я видел. Заходящее красное солнце как фон для огромной летучей мыши. Конечно, тут не было никаких упоминаний того, что и тут моя дорожка опять пересеклась с карлонгами. Только то понимание, что они зачем-то пытаются прорваться сюда. К тому же, насколько я знаю, были времена, когда ракшасы являлись их рабами. Читайте, слугами. Очень плохое совпадение для меня. Не знаю почему, но интуиция мне упорно начала твердить, что нужно быть готовым к встрече с этими тайными правителями, живущими в тени. Кстати, про мрак и тень говорил и Гаак, но пока меня интересует другое. Как ты должен будешь найти этот знак? Ну не будет же этот мелкий Тарк оббегать любое поселение, при этом все и целиком. Я должен найти главное место в городе, а потом использовать это место как отправную точку поиска. Тут все относительно понятно. Но вот остается следующий вопрос. Что это? Я заглянул в глаза Гаагу. Что за главное место? Была у меня пара предположений, но вдруг в его понимании это что-то другое. Место, где собираются люди. Очень много людей. Там всегда есть те, кто служит хозяевам. И они носят такой знак, как у меня. Надо следовать за ними, и они приведут меня к другим слугам. Да, тут я слегка ошибся. Думал, что это или портал, или место сосредоточения силы, в городе или вблизи него. Но нет, все оказалось банальнее. Площадь, таверна или рынок, на выбор. Но не так и много, проверить можно все. Ну, по сути, мне теперь все понятно, по крайней мере, основное. Осталось решить, что делать с этим Тарком. Похоже, и он понял, что все. Мне от него больше ничего не нужно. Странное это существо, ничего не просит, прекрасно понимает, что ему не жить, очень боится. Вот как сжался в моей руке, ожидая последнего удара. Но молчит, даже не обращаясь ко мне. Хотя вполне может это сделать. Инстинкт самосохранения у него должен быть. Страх-то присутствует. Кстати, а почему он ни разу не солгал? Пытался замалчивать ответы, это да. Но при этом ни разу даже не попытался солгать или как-то выкрутиться. Что-то я сразу не задался этим вопросом. Может, во всем этом был какой-то свой подвох? «Искусственно внесенные изменения в метрическую матрицу существа», доложил Пейскин, выделив несколько участков. «Отключен механизм сознания, отвечающий за развитие художественных ассоциаций и воображения». «Не понял, зачем это? Хотя, ведь ложь — это всегда выдумка в той или иной степени. И если ты не придумаешь, что тебе сказать, то и солгать в принципе не сможешь. Теперь понятно. Кто-то над этим Тарком поработал. Интересно, а только ли над ним или над всеми остальными тоже? Непонятно. Ну да это и не важно особо. Главное, что мне сейчас делать с этим вот экземпляром? Жить хочешь? Просто спросил я у него. Гаак приоткрыл глаза и испуганно посмотрел на меня. Да, пришел его ответ. «У тебя есть всего два варианта», — начал говорить я. «Или ты с этого момента служишь мне, но если тебя поймают, то тебе будет проще умереть самому, чем попасть кому-то в руки. Никто не должен знать о том, что теперь ты работаешь на меня. Это даст тебе шанс выжить сейчас и, возможно, потом. Или второй вариант. И я вытащил свой нож. Странно, но Тарк даже не очень долго раздумывал, а сразу ответил: «Я согласен служить тебе». Конечно, с его полным отсутствием способностей ко лжи обмануть он меня не мог, но вот то, как быстро этот Гаак дал свой ответ, меня все-таки насторожило. «Почему ты согласился?» Глядя на него и контролируя как его ментальное поле, так и матрицу, спросил я. Он некоторое время молчал, а потом ответил. Причем ответ его был несколько странным. «Ты предложил выбор, а не только смерть». «Хм, а этот Гаак все-таки не так глуп. Просто его мир был до сего момента очень сильно ограничен, и он может оперировать лишь теми понятиями, что встречались ему раньше. А их пока было немного. Но вот как закрепить эту нашу связь? Все-таки я не хочу, чтобы он также потом пошел и против меня. И кое-что мне в голову пришло. Странно, как-то раньше я достаточно косо смотрел на ритуальную магию, но по факту это одно из тех немногих воздействий на окружающий мир, которое способно вносить изменения не только в ментальные поля, но и в метрические матрицы. «А это стоит очень многого. Я привяжу тебя в себе», — посмотрел я на Гаага, «но связь эта будет односторонняя, и ты будешь полностью зависеть от меня. Ты не сможешь ни причинить мне вреда, ни пойти против меня. Твоя природа возмутится этому, и ты сразу же умрешь, как только сделаешь что-то, что встроенный в твое ментальное поле алгоритм посчитает предательством. Ты понял меня? Я не хотел переделывать уже давно отлаженный ритуал, который нашел в своей памяти. Как оказалось, нечто подобное практиковали очень многие расы. Но я выбрал один из тех вариантов, где мне как хозяину совершенно ничего не грозит, тогда как Тарка привяжет ко мне чуть ли не кованой цепью. Не хотелось мне лишний раз рисковать, поэтому и столь строгие меры. Между тем Тарк только кивнул в ответ. «Хорошо, сиди и жди пока. Я все подготовлю. Можно было особо не беспокоиться. Пока. Если этот Гаак сбежит или попытается это сделать, я об этом узнаю, и по факту это и решит его дальнейшую судьбу». Однако Тарк сидел там, где я его оставил. Подготовка не заняла много времени. Странная и очень уж необычная пентаграмма, начерченная на земле, интересно, чье воображение додумалось до такого воздействия. Кое-какие дополнительные ингредиенты, которые я собрал тут же у себя под ногами, ну и главная составляющая ритуала – Гаак и примерно миска его крови, которая должна заполнить все линии пентаграммы. «А теперь сиди в центре и не шевелись», — сказал я Тарку. Хотя после того кровопускания, что я устроил, пошевелиться он мог и так с очень большим трудом. Но лучше один раз предупредить. Несколько дополнительных движений, а теперь ментальная конструкция, которую я совмещаю с пентаграммой и используемыми ингредиентами. Хм, вот теперь-то до меня дошло, как это работает. Хоть я теоретически и знал, что ритуал вносит изменения в метрическую матрицу, но не понимал, как он это делает. Оказалось, все до идиотизма просто и одновременно сложно. Каждый ингредиент, как и вся пентаграмма, стал обладать после того, как я влил в них ментальную энергию своим собственным ментальным полем. Но что еще важнее, хоть и достаточно упрощенной, но собственной метрической матрицей. Вот их возникновение, а также наложение, вызывало те или иные реакции, которые и воздействовали на матрицу объекта, находящегося в центре пентаграммы. Она, по сути, теперь служила некоторым фокусом и передающим мостом, указывающим именно на цель воздействия. Прошло несколько минут, и все необходимые параметры претерпели соответствующие изменения. Некоторые обнулились, некоторые, наоборот, заполнились теми или иными значениями. В результате матрица приобрела новый вид. Да, и кто, интересно, все эти взаимодействия изучал? Ведь их неимоверное множество. Одну и ту же реакцию можно получить сотни, если не тысячи способов. Но, тем не менее, кто-то все это исследовал, и я теперь могу пользоваться уже готовыми рецептами. Для ритуалистики было правильнее использовать именно подобный термин. Это не реакция, это именно рецепт ее составления. А реакция уже отработает самостоятельно, после активации ритуала. «Все», — сказал я, обращаясь к Гаагу, — «теперь ты мой слуга». И, посмотрев на все еще еле держащегося на ногах Тарка, поднял его и засунул к себе в рюкзак. «Так будет быстрее. Сиди тихо, не высовывайся пока, потом решим, как быть с тобой дальше». После чего я еще раз огляделся, понял, что тут мне делать больше нечего, и побежал нагонять наш отряд. Я и так задержался тут с этим ритуалом. А еще я так и не поговорил с вампирами и орками о ракшасах, которых встретил в нашем лагере. Если они как-то связаны с карлонгами, то это необходимо выяснить. Только вот сдается мне, что если это и они, то действуют тут примерно так же, как и в Содружестве. А значит, выйти на них можно лишь через этих их слуг. Но мы разберемся с этим. А пока вперед. И я припустил между деревьями, двигаясь по тропе, вслед за ушедшим вперед отрядом. Гаак не понимал, как он остался жив, но почему-то он своему новому хозяину верил гораздо больше, чем тем, кто его когда-то создал. Он не знал, кем они являлись на самом деле, но понимал одно — они никогда не щадили тех, кто провинился перед ними или попадал к ним в руки. И уж он точно знал, что они никогда не оставляли в живых своих врагов. И одно это уже отличало их от того, кого он встретил. А потому сейчас он лежал в странной сумке этого непонятного, кто он такой. Тарк так и не смог определить. Он не знал такой расы среди людей и ожидал того, что же с ним произойдет дальше. Он не знал, как называется это чувство, которое сейчас проснулось внутри него, но сразу поверил своему новому хозяину и был благодарен ему за тот второй шанс, что тот ему предоставил, хоть и на таких смертельно опасных условиях. Неожиданно он встрепенулся. Гаак вспомнил то слово, которое могло обозначить его отношение к новому хозяину. Это именно то, чего от них так и не смогли добиться старые. И называли они это словом «преданность». Неизвестная планета. Леса на северной оконечности континента. Что-то около полутора часов спустя. «Так ты говоришь, что там были змеелиции?» Уже в который раз переспросил у меня главный из орков. «Да», — подтвердил я. Если мы говорим о чешуйчатых полулюдях, вечно ходящих в хламидах с лицами, похожими на морду ящерицы, то это именно они. И да, их там было пятеро. «Много, очень много», — протянул Шрам, глядя на старика. «Обычно можно встретить не больше двух, а тут сразу пятеро, да еще и с эльфами». Говорили мы по дороге, направляясь в местный форпост, который орки именовали как фортом, так и своим домом. Мы прошли еще немного в молчании, и орк опять обратился ко мне с вопросом. «Ты не заметил ничего странного? Может, пока ты был у них в лагере, тебе удалось что-то выяснить, например, куда они хотят идти дальше? Почему-то никто из них даже не предполагал того, что вообще-то от этого отряда уже ничего не осталось». Но и я сам говорить об этом им ничего не стал. Меньше вопросов, да и мне так сподручнее. больше узнаешь с каждой минутой. Я слышал, и это, кстати, была правда, пока отирался возле палатки главаря банды, у них со Змеелицем, который был магом, как раз и состоялся этот разговор, что им зачем-то понадобилась Тиная. Они упоминали что-то о том, что она сильный маг и нужна Змеелицам с какой-то целью. «Вот же ублюдки!» — сплюнул орк. «И эльфы тоже знали об этом?» Уже более пристально посмотрел на меня Шрам. «Так он с эльфом это и обсуждал», — пожал я плечами. «Мол, ему достанется Тиная, а Гасанга те могут продать куда-то диким племенам. Ну, или еще кому-то, это я не понял. Как гладиатора. Про вас они, кстати, не знали, ну, или, по крайней мере, при мне о вас не говорили». «Но...» — к нам подошла девушка, также слушавшая наш разговор. «Зачем им могла понадобиться я?» Судя по взгляду орков и ее отца, они прекрасно знали ответ на этот вопрос. «Жертвоприношение!» — глядя прямо в глаза своей дочери, сказал ей вампир. «Змеелицы и сильные маги, но свою мощь они многократно могут усилить за счет жертвоприношений. Среди них очень много чернокнижников и некромантов. Но зачем им жертва именно сейчас, да еще маг?» И он задумчиво посмотрел на девушку. «Тем более тут обычно они их используют, чтобы прорваться в город или уничтожить большой отряд людей, поднять армию мертвецов. В общем, лишь для крупного дела. Очень уж это мощная штука. Но тут, посреди леса, все шли молча, пытаясь разгадать замыслы змеелицых. «Портал!» — неожиданно произнесла Тиная. «Если они хотят закрепить тут постоянный портал, то им необходимо много магической энергии. А как я понимаю, ее как раз и дает подобный ритуал». «А ведь верно!» — посмотрел на нее отец. «Как я сам об этом не подумал!» Сделал еще несколько шагов и только потом резко оглянулся назад. «Если это так, то они не оставят тебя в покое. Они знают, что ты где-то тут и будут преследовать нас до последнего, пока мы не доберемся до форта. Поэтому нужно спешить». Теперь он ожидал ответа от орков, которые как раз и были нашими проводниками. «Как быстро мы сможем это сделать?» — уточнил он у них. «Если поторопимся, то еще день, и мы на месте», — ответил ему один из них. Я шел молча. «Ну, спешка в этом деле не помеха. Раньше окажемся в форте, раньше сможем двигаться дальше. Я по своим делам, а вампиры к себе домой». А вот предположение девушки насчет портала меня заставило насторожиться. Тут и правда возникал вопрос, зачем он им? И ответ был один. Они готовят плацдарм для будущей переброски войск. А эта удаленная местность, да еще и не слишком защищенная, очень хорошо для этого подходила. К тому же, если часть границы перекроют эльфы, то тут вообще начнется сплошная анархия и право того, у кого больше клинков, штыков и магов. «Так, получается, что и эльфы с ними заодно!» Между тем дошла прописная истина до одного из орков. «Ну а ты как думал?» — посмотрел на него старик. «Коль они в курсе того, кто нужен змеелицам, то уверен, что и для чего он им нужен, они тоже знают». «Длинноухие ублюдки!» — проворчал орк, но потом покосился на вампиров и извиняющимся тоном произнес. «Простите, это я не про вас, но эти гады...» «Да», — кивнул Шрам, — «не зря они активизировались именно сейчас. Теперь понятно, зачем тут и все эти банды. Они зачищают местность и отпугивают отсюда всех любопытных. Я же задумался о другом. Как много сильных магов в округе!» — посмотрел я на Шрама со стариком. Те переглянулись. «Да парочка всего», — ответил главный орк, — «и те практически безвылазно сидят в форте. Среди тех же, кто покидает пределы его стен, сильных магов нет. В основном слабые, да и те, если честно, большая редкость. Магам проще в форте. «Понятно», — кивнул я. «Значит, Тиная в этом плане для них очень лакомый кусочек». Все как-то переглянулись. «Скорее всего, это так», — подтвердил мои слова старик. «Угу», — продолжил я. «И думаю, что тот отряд не единственный, который бродит в округе. И они о вас, я посмотрел на вампиров, узнали не просто так. Они охотятся именно на магов и перехватывают именно их. Остальные — это так, побочный продукт. И было у меня подозрение, откуда ракшасы получают столь точные сведения о месторасположении магов или тех караванов, что пройдут в том или ином месте. Да оттуда же, откуда и мелкий Тарк узнал обо мне еще до того, как я появился в том месте. А значит, нас ждет засада, — уверенно произнес я. Причем засада это будет в любом месте, куда бы мы ни пошли. Они в любом случае будут нас ждать. И немного подумав, я добавил. Единственный наш шанс — это прорваться сквозь нее, — сказал я, невзирая на то, что они будут готовы к нашему появлению. Все с изумлением посмотрели в мою сторону. «Но откуда ты знаешь про засаду?» — спросила Тиная. «Бандиты всегда знают, где проходят караваны. Они всегда знают, где вы устраиваете на них ловушки и засады. Они всегда знают, как и когда им оторваться от погони. Это не может быть простым совпадением. У них есть не просто маги-поисковики. У них есть предсказатели или, возможно, даже несколько оракулов». Орки переглянулись. «Мы никогда не думали об этом с подобной точки зрения. Просто рассматривали их как очень ловкие и подготовленные банды». «Нет», — отрицательно помотал я головой, «вы слишком хорошо знаете эту местность, чтобы суметь скрыться от вас на вашей же территории. Тут без помощи со стороны не обошлось». «И как нам быть?» — Тиная почему-то с ожиданием посмотрела на меня. Я улыбнулся. «У нас перед ними есть одно неоспоримое преимущество». «Какое?» — с удивлением спросил у меня один из орков. «Мы знаем, что они нас ждут», — усмехнувшись, ответил ему я. «И мы будем готовы к этому, но нужно сделать так, чтобы вторую засаду они просто потом не успели организовать, а потому действовать придется не просто быстро, а на максимальной скорости, и до форта нам придется нестись на всех парах. В вампирах я уверен, видел их в деле. А как ваши люди?» — я поглядел на Шрама. «Они не отстанут», — вместо главы орков ответил мне Гасанг. «Орки не менее выносливы, чем мы, так что справятся». «Хорошо», — сказал я, — «ну тогда вперед». И сам выдвинулся дальше по тропе. «Я иду впереди и контролирую территорию. О неожиданной встрече я сумею вас предупредить. Но помните про скорость. Засаду необходимо вырезать в кратчайшие сроки. И я оглядел всех еще раз. От этого зависят наши жизни». После чего дождался осознания этого факта в глазах остальных, кивнул и, развернувшись, побежал по тропе. «Старайтесь не отставать. Нам не нужно несколько засад, устроенных на пути. Хватит и одной». Планета Галанат. Толкалианские леса. Граница диких территорий и ничейных земель. 6 часов спустя. «А я все время считал, что это именно вы самая выносливая раса в мире», — буркнул старик, обращаясь к вампиру, бегущему чуть впереди. «Но это до тех пор, пока не встретил нашего странного огра». «Я тоже так думал», — произнес в ответ Гасанг, «но теперь и сам понимаю, что это не так». И только он это произнес, как увидел бегущую прямо им навстречу фигуру огра, машущего рукой и просящего остановиться. «Похоже, началось», — посмотрел на парня Шрам. «И, судя по его лицу, прием нам приготовили тот еще», — проворчал пожилой орк. Вампиры же стояли и молча наблюдали за приближающимся Димом. А уже буквально через несколько секунд они узнали удручающие новости. В засаде их поджидали больше 20 змеелицых, и половина из них были магами. Но не это больше всего поразило всех, а то, что их странного попутчика Такой расклад совершенно не расстроил. «Тиная, мне будет необходима твоя помощь», — только и сказал он. «Тебе придется сдерживать все атаки некоторое время и отвлекать на себя все внимание». «Хорошо», — даже не пытаясь возразить, кивнула головой девушка. «Я все сделаю, как нужно». «Тогда поступим так», — и парень начал рассказывать свой, поначалу выглядевший безумным, план. Когда он закончил, этот план уже не казался таким безумным. Главное теперь было все выполнить именно так, как предложил этот молодой орк, и тогда у них появится шанс. Планета Галанат, Толкалианские леса, граница диких территорий и ничейных земель. Порядка 10 минут спустя. Лес, тихий и спокойный. Ничего не предвещает беды. По тропинке бредут двое. Они не слишком похожи. Но если взглянуть на них магическим взглядом, то становится понятным, что оба идущих вампиры. Причем один из них маг и достаточно сильный. К тому же это женщина. «Отец», — неожиданно обратилась девушка к идущему рядом мужчине. «Нам нужно отдохнуть. Мы не сможем больше идти. А если на нас нападут в ближайшее время, то мы даже достойного сопротивления оказать не сможем. Нам нужен отдых». Вампир, к которому обращалась девушка, казалось, обдумывал ее слова, будто этим самым решался вопрос их жизни и смерти. «Ладно, но не больше 3 часов», — сказал он, — «готовим лагерь». После чего оглядел близлежащие окрестности. «Та полянка подойдет, устроимся там». Девушка лишь устало кивнула и двинулась вперед. Было видно, что и отец, и дочь очень изможденные, но, тем не менее, они не забывали о своей безопасности. Девушка набросила на полянку не очень мощную сигнальную сеть. Видимо, на более сильное или эффективное заклинание у нее попросту не было сил. Вампир, между тем, обустраивал лагерь. Его дочь, как только закончила с плетением, сразу принялась за приготовление пищи. И справилась она с этим достаточно быстро. Буквально через 5 минут над поляной разлетелся ароматный запах вкусно приготовленной пищи. «Отец, идем!» — позвала девушка. Было видно, что она даже ест с полузакрытыми глазами. О ее усталости говорило и то, что она оставила грязную посуду, попросив разрешения помыть ее после того, как немного отдохнет. Старший вампир лишь согласно кивнул. Он и сам был не в лучшем состоянии, но пока еще держался. «Я дежурю первым», — предупредил он девушку. «Разбужу тебя через час». Она на это лишь сонно кивнула и, сразу же отрубившись, засопела на расстеленном плаще. Вампир же, борясь с усталостью, тем временем ходил по поляне. Первый круг, второй, вот он присел отдохнуть. Вот его голова начала опускаться вниз. Он резко встряхивается и вскакивает на ноги. «Не спать!» — повторяет он про себя и делает еще несколько кругов по периметру поляны. Опять садится ближе к спящей дочери и наблюдает за ее мерным дыханием. В такт ему начинают закрываться и его глаза. Несколько мгновений, и он уже сидит, опустив голову себе на грудь. Тишина и покой спустились на поляну. Никого нет. Но вдруг со стороны леса выскальзывает тень в балахоне. Раздается странный шипящий звук, и вслед за этим выскальзывают еще несколько теней. Одна из них опускается на землю как раз там, где и должна была лежать сигнальная сеть, оставленная девушкой. Проходит несколько мгновений, и фигура поднимает руку, а потом вновь раздается уже слышанное ранее шипение. Тени одна за другой приближаются к спящим вампирам. Вот две из них проскальзывают мимо присевшего и опустившего голову на грудь мужчины. Вот они замирают напротив него, чего-то ожидая. Но вампир настолько устал и погружен в сон, что не замечает ничего вокруг. Кажется, что его не смогут разбудить даже отзвуки играющего ему в уши горна. Тени в балахонах теряют интерес к сидящему вампиру, и разворачивается к свернувшейся на плаще его дочери. Вот они склоняются над нею. Вот их руки начали тянуться к ней, и непонятно, то ли они хотят разбудить ее, то ли поднять. Но неожиданно эта идиллия обрывается, и только что спящий и совершенно неподвижный вампир взрывается и срывается с места, после чего в мгновение ока оказывается у двух склонившихся над его дочерью фигур. Те еще даже не успели осознать случившегося, как длинный взмах меча заставляет их свалиться вниз. Но остались и другие тени, они что-то шипят, и в замершую прямо по центру поляны фигуру летят различные боевые плетения. Кто-то пытается разложить его плоть, кто-то превратить в прах, кто-то просто направляет в него силовой удар. Теней на границе поляны появляется все больше и больше, но, как ни странно, ни одно из их плетений не достигло цели. Все они натыкаются на внезапно накрывшее как стоящего вампира, так и лежащую на земле девушку магическое поле. Снова раздается шипение, и теперь в нем четко слышатся команды. «Разрушить магическое поле! Девчонка нужна живой! Не обязательно целой! Второго вампира убить!» И новый град магических ударов. Вот из леса на поляну выходят последние пять теней. Они неспешно приближаются к основной группе магов. Но вышедшие не маги, это воины. Их обязанность — защита магов во время таких вот поединков, когда они наиболее беззащитны. Сейчас все внимание магов сосредоточено на снятии магического щита, удерживаемого вампиршей. Вот последние тени останавливаются позади магов, но что это? Они как-то странно распределились за их спинами, равномерно заняв свои места. Может быть, это новый тип прикрытия? Однако уже в следующее мгновение все маги понимают, что эти пятеро никакого отношения к теням не имеют. Они буквально врываются в их ряды со спины, сея смерть вокруг себя, работая при этом короткими клинками или кинжалами. И уже через несколько секунд живых среди магов нет. На поляне в живых остались только эти пятеро. Один из этой пятерки оглядывается, потом отходит к лесу и выводит оттуда навьюченное животное, после чего скидывает с себя балахон, который до сих пор был надет на него, и становится понятным, что это кто угодно, но не один из погибших магов. Больше того, этот молодой парень похож на огра. «Ну, а теперь бегом!» — резко командует он и сам, подавая пример, все так же удерживая верховое животное под узцы, припускает вперед. Остальные, не отставая от него, бегут следом. Как вампиры, недавно буквально валившиеся с ног от усталости, а действительно ли они были так истощены, как это могло показаться со стороны, так и несколько орков, которые, оказывается, как и бегущий первым огр, тоже были облачены в балахоны. А еще через 4 часа бега этот отряд оказался у стен форта, куда и лежала его дорога.